Никита поспешил уйти к отцу, чтобы там укрыться, опомниться и не ходить к Любе несколько дней подряд. «Я буду читать», — решил он, — «и начну жить по-настоящему, а Любу забуду, не стану ее помнить и знать, что она такое особенное. На свете великие миллионы живут, еще лучше ее есть, она некрасивая». Наутро он не встал с подстилки, на которой спал на полу. Отец, уходя на работу, попробовал его голову и сказал: «Ты горячий, ложись на кровать, поболей немножко, потом выздоровеешь. Ты на войне нигде не раненый?» «Нигде», — ответил Никита. Под вечер он потерял память. Сначала он видел все время потолок и двух поздних предсмертных мух на нем, приютившихся греться там для продолжения жизни. А потом эти же предметы стали вызывать в нем тоску, отвращение. Потолок и мухи словно забрались к нему внутрь мозга. Их нельзя было изгнать оттуда и перестать думать о них все более увеличивающейся мыслью, съедающей уже головные кости. Никита закрыл глаза, но мухи кипели в его мозгу. Он вскочил с кровати, чтобы прогнать мух с потолка, и упал обратно на подушку. Ему показалось, что от подушки еще пахло материнским дыханием. Мать ведь здесь же спала, рядом с отцом. Никита вспомнил ее и забылся. Через 4 дня Люба отыскала жилище Никиты Фирсова и явилась к нему в первый раз сама. Шла только середина дня. Во всех домах, где жили рабочие, было безлюдно. Женщины ушли доставать провизию, а дошкольные ребятишки разбрелись по дворам и полянам. Люба села на кровать к Никите, погладила ему лоб, протерла глаза концом своего носового платка и спросила: «Ну что, где у тебя болит?» «Нигде», — сказал Никита. Сильный жар уносил его в своем течении вдаль от всех людей и ближних предметов, и он с трудом видел сейчас и помнил Любу, боясь ее потерять в темноте равнодушного рассудка. Он взялся рукой за карман ее пальто, сшитого из красноармейской шинели, не держался за него, как утомленный пловец за отвесный берег, то утопая, то спасаясь. Болезнь стремилась увлечь его на сияющий пустой горизонт, в открытое море, чтобы он там отдохнул на медленных тяжелых волнах. «У тебя грипп, наверное. Я тебя вылечу», — сказала Люба. «А может, и тиф?» «Но ничего, не страшно». Она подняла Никиту за плечи и посадила его спиной к стене. Затем быстро и настойчиво Люба переодела Никиту в свое пальто, нашла отцовский шарф и повязала им голову больного, а ноги его всунула в валенки, валявшиеся до зимы под кроватью. Обхватив Никиту, Люба велела ему ступать ногами и вывела его озябшего на улицу. Там стоял извозчик. Люба подсадила больного в пролетку, и они поехали. «Не жилец народ живет», — сказал извозчик, обращаясь к лошади, беспрерывно погоняя ее вожжами на уездную мелкую рысь. В своей комнате Люба раздела и уложила Никиту в кровать и укрыла его одеялом, старой ковровой дорожкой, материнскую ветхую шалью, всем согревающим добром, какое у нее было. «Зачем тебе дома лежать?» – удовлетворенно говорила Люба, подтыкая одеяло под горячее тело Никиты. «Ну зачем? Отец твой на работе, ты лежишь целый день один, ухода ты никакого не видишь и тоскуешь по мне». Никита долго решал и думал, где Люба взяла денег на извозчика. Может быть, она продала свои австрийские башмаки или учебную книжку. Она ее сначала выучила наизусть, чтобы не нужна была. Или же она заплатила извозчику всю месячную стипендию. Ночью Никита лежал в смутном сознании. Иногда он понимал, где сейчас находится, и видел Любу, которая топила печку и стряпала пищу на ней. А затем Никита наблюдал незнакомые видения своего ума, действующего отдельно от его воли в сжатой, горячей тесноте головы. Озноб его все более усиливался. Время от времени Люба пробовала ладонью лоб Никиты и считала пульс в его руке. Поздно ночью Она напоила его кипяченой теплой водой и, сняв верхнее платье, легла к больному под одеяло, потому что Никита дрожал от лихорадки и надо было согреть его. Люба обняла Никиту и прижала к себе, а он свернулся от стужи в комок и прильнул лицом к ее груди, чтобы теснее ощущать чужую, высшую, лучшую жизнь и позабыть свое мучение, свое продрогшее пустое тело. Но Никите жалко было теперь умирать. Не ради себя, но ради того, чтобы иметь прикосновение к Любе и к другой жизни. Поэтому он спросил шепотом у Любы, выздоровеет он или помрет. Она ведь училась и должна знать. Люба стиснула руками голову Никиты и ответила ему, ты скоро поправишься. Люди умирают, потому что болеют одни, и некому их любить. А ты со мной сейчас. Никита пригрелся и уснул.